28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории. Место 06И. Брюс Стерлинг. Ощущение экспоненциальности. Я была рада, что есть кому меня защитить, помочь почувствовать себя дома. У многих из нас, пассажиров рейса 008 авиакомпании «Ана», совсем никого не осталось. И если нельзя доверять мужу и сестре, кому же тогда можно? Вот только мой муж женат на моей сестре. К 2037-му Билл и Кэти стали парой среднего возраста с двумя детьми-подростками. Билл с Кэти выглядели такой дружной парой, но прямо одна душа в двух телах. Мой муж и сестра вели себя в точности, как все подобные пары, в которых один без вопросов поднимает чувства другого. Они заканчивали друг за друга фразы. У них на лицах было одинаковое выражение. Они шли в одном темпе по улицам, когда мы спускались с холма к парку Пресидио. Меня окружали их маленькие сигналы. Молчание, многозначительные взгляды, полуприкрытые веки. Они оба так за меня беспокоились. Им было из-за чего, ведь я оказалась путешественником во времени. Я стала их другой женщиной, ведь я техногик с успешной карьерой, миссис Саманта Ферраро, точнее, бывшая, летела бизнес-классом на месте 6И. В 2037-м меня совсем не ждали в заливе Сан-Франциско. Я прибыла совершенно не кстати. Я появилась из Токио 2017-го, внезапно и мрачно, как нереальный призрак с японской деревянной гравюры. Нас, пассажиров рейса 008, назвали жертвами перемещений во времени. Мы стали сотнями Рип Ван Винклей. Но Билл и Кэти старались справиться со своими эмоциями. И больше того, они нашли в себе достаточно сил и сочувствия, чтобы поддерживать меня в этой беде. Я оказалась среди самых везучих на рейсе 008. Всем нам, пассажирам, повезло узнать будущее, но в этом таились свои проблемы. Мы не были людьми из этого будущего. Мы устарели. Мы превратились в забавные раритеты. И будущее с трудом в нас поверило. Мы были прошлым, исчезли и долго считались пропавшими. Теперь мы вернулись, чтобы блуждать в дневном свете. Билл с Кэти вели меня в парк, поскольку я всегда любила Пресидио, и мне хотелось увидеть деревья, траву и цветы. Деревья не станут судить меня. Цветы при виде меня не будут шокированы. 4 дня прошло с того жуткого приземления в аэропорту. Я даже не успела избавиться от смены биоритмов после долгого перелета, но успела лишиться всего. Теперь я нищая, безработная, потерянная. У меня просроченное удостоверение личности, мои профессиональные навыки полностью устарели, и у меня нет мобильного телефона. Мой муж Билл превратился в морщинистого лысеющего мужика, женатого вторично на моей младшей сестре. Малышке Кэти Билл всегда нравился. Теперь она опытная и взрослая. Мать 2 детей. Теперь она старше и мудрее, чем я. Ничего плохого мне Кэти не сделала. А любить и поддерживать осиротевшего зятя – это даже проявление милосердия. Это я, Саманта Ферраро с места 6И, совершила преступление против природы. Мой проступок уже в том, что я существую. Но мои защитники, мне бы следовало называть их своей семьей, ведь они все, что у меня осталось, были со мной добры и любезны. Они простили меня за то, что я существую. Не особо смеялись в ответ на мои вымученные черные шутки, понимая, что я стараюсь быть храброй. Я искала положительную сторону ситуации. Между приступами дрожи и истериками мне хотелось жить. Разумеется, мне никогда до конца не почувствовать себя нормальной, но я хотела идти по улицам своего города с поднятой головой. У меня, как у всякого, еще оставалось право быть человеком. Совсем недавно, 5 дней назад, Билл и я были эмоционально близки, но с тех пор прошло 20 лет. Рейс 008 он пропустил, пришлось сдать билет из-за возникших проблем в Фуджитсу. Прежде, когда еще существовали Google и Samsung, мы с Биллом часто обменивались интимными шутками. Мы были парой способных сан-францисских технарей, умниками, с легкими на подъем ногами, обутыми в Nike, насмешливыми и со странными никами. Билл уже 20 лет как оставил все наши умничанья позади. Он не стал в долине дельцом от техники. Он нашел стратегию выхода. В мире произошло нечто большое и важное. Масштаба атомной бомбы, высадки на Луне — одно из событий, меняющих ход истории. Намек на это я ощутила, когда меня опрашивали соцработники, поскольку большой проблемой являлась я, не они. Все с ними было в полном порядке, но они сделали нечто глубоко странное. Они изменили человеческий интеллект при помощи интеллекта искусственного. В нейронной сети произведены некие изменения, которые радикально усовершенствовали человеческие нейроны. Для определения нашей способности к обучению использовались вычисления, что-то вроде того. Научные разработки покидали пределы лабораторий. Они распространялись экспоненциально. В экспоненциальности и было отличие их 2037 от моего 2017. Во всяком случае, одно из отличий. Растущее, огромное, быстрое. Весь мир словно развернулся и устремился вверх. Планеты и человечество, казалось, пережили какое-то огромное метафизическое просветление. Они по-настоящему выяснили принцип работы нейронов, имея в виду мозг и сознание, память и мышление. Они разгадали старые Декартовы головоломки о связи материи с духом. Для этого были выработаны и принципы, и материальные основания. Они поняли это глубже, чем мы, ДНК. Они больше не использовали расплывчатые и неоднозначные термины из 2017-го. Мысли, чувства, души, сознание, разум. Теперь для этих явлений имелись четкие научные формулировки с чуть ли не миллионом профтерминов. Они говорили что-то вроде «автокаталистические перцептуальные циклы» или «очистка гипоталамического регистра». Вот о чем теперь беседовали за обеденным столом калифорнийцы. Такова была тема новой эпохи, главный смысл современности. Я старалась вслушиваться как могла, но в их речи словно смешивался код Unix с терминологией Дзен. С подошедшим официантом обращались не как с безликим слугой, вынужденным существовать на их чаевые. Нет. Официант теперь стал участником большого социального действа, аватаром высшего существа, как и все они. Он — духовный брат, воплощение самосознания. Просто вышло так, что ему приходится подносить им ростки фасоли с соусом из авокадо. Мой бывший муж стал в значительной степени одержимым этим синдромом. Билл Ферраро, тот парень, за которым я формально была замужем всего 5 дней назад, был, по правде сказать, типичным простоватым ботаником Силиконовой долины, небогатым, милым и стеснительным парнем, спотыкавшимся о собственные шнурки. Билл Ферраро из 2037-го стал совсем другой личностью. Он по-прежнему более или менее походил на себя самого, но владел потрясающей простотой гуру дзен и ходил как мастер кунг-фу. Мой тесть, Говард Ферраро, присматривал за своими внуками. Говард оставался все тем же, несмотря на свои юные 72. Он зашел меня поприветствовать, а вернее, неожиданно материализовался внутри квартиры. Этот Говард оказался полноразмерным, объемным изображением, состоящим из структурированного света. В этой жизни такое заменяло телефонный звонок. А меня никто даже не предупредил. Они слишком привыкли к этому, чтобы предупреждать. Меня вырвало на всю его дополненную реальность. Впрочем, мой печальный инцидент с рвотой оказался переломным моментом и развеял густой смог наших с этой сумеречной зоной отношений. После этого люди стали относиться ко мне как к больной. Я была не в себе, как какой-то странный ребенок издалека, как живущая в доме прислуга, неожиданно подхватившая грипп. По дороге в парк я бледнела, Меня трясло и мутило, но я все-таки шла своими ногами. Двигалась вперед, выздоравливала. Это к лучшему. У меня оставалась жизнь, значит и надежда. Мне всего 26, я сумею как-нибудь приспособиться. Штаты, федеральное правительство, да, у них что-то такое еще осталось, изыскали для меня некоторые возможности существования как гражданина. Я смогу получить кое-какую материальную поддержку. Долларов, понятно, больше не существует, но я получила грант в UBI Globes, или просто в Globes. Чтобы тратить Globes, достаточно просто махнуть рукой на человека, таким жестом, будто швыряешь в него мокрую слизь. Никому такой способ оплаты не казался смешным и диким. Все просто делали это. То же самое, как когда-то проводили пальцами по стеклу телефонного экрана, что теперь было бы очень странно, и никто этим больше не пользовался. Телефоны стали мертвыми гаджетами и угасли, как телеграфы и факсы. Мой любимый умерший мобильник все еще лежал в моей сумочке, и его онемевший черный экран для меня служил неизбывным источником горя. Но, во всяком случае, у меня оставался мир. Воздух свежий, солнце светило, самолеты проносились над головой, только не оставляли реактивного следа. Ничего для меня страшного в том, что на улицах Сан-Франциско больше нет машин. В том, что нет рекламы, ни одного щита, ни единого названия бренда, ни логотипа, за исключением памятников старины. Что ж, пусть так. Люди спали на улицах. Не безумцы, не бездомные отщепенцы. Совершенно нормальные люди, кому в голову пришло насладиться отдыхом прямо на улице. И полное отсутствие обуви. Все ходили так. Босые ноги, кажется, вошли в моду. Почему бы и нет, раз нигде нет ни мусора, ни осколков стекла? На свои Globes я купила новую подходящую одежду, ведь нельзя быть одетой, как чья-то заблудившаяся сумасшедшая бабушка. Благодаря общему потеплению у них в моде одежда летняя, легкая, невесомая, с укороченными рукавами и в тропических расцветках. У людей в заливе большая часть кожи оставалась открытой. Татуировки были только у нормально взрослевших представителей моего поколения. Мужчины пользовались макияжем, женщины в основном нет. Женщины в Сан-Франциско 2037-го выглядели настоящими чужестранками, мрачными и унылыми. Неулыбчивые, холодные и пресыщенные. У меня они почему-то ассоциировались с русскими дивами или с копами под прикрытием. Эти женщины выглядели так, словно храбро сражались со своими худшими эмоциями и смирились с ними. Эти жительницы Сан-Франциско явно были утонченными горожанками, образованными, с деньгами и вкусом, но казались грубоватыми и пугающими. Словно бывшие шлюхи, переквалифицировавшиеся в медиков скорой помощи. Я была высокооплачиваемым специалистом. Я была девчонкой с высокими баллами из 2017-го, но в сравнении с ними я просто маленькая краснеющая викторианская мисс. Мои знания об Android-маркете и Google-облаке сейчас как умение вышивать и играть на клавикордах. «Кэти», — обратилась я к своей младшей старшей сестре. «Да». «Что такое, черт возьми, здесь случилось? Почему у этих девушек такой вид, будто они собираются перекусывать железные гвозди?» «Надо же, не замечала», — сказала Кэти, и лицо у нее стало жестким, будто она только что прикусила рельсовый костыль. «Дело в эмоциональном труде», — пояснил Билл. «Девушки больше не берут на себя такую работу. Никогда не изображают никаких приятных сладких эмоций, потому что все знают, каковы наши настоящие чувства. Раньше было привычно, что девушки на публике жеманные и улыбчивые, но, конечно, такое всегда было фальшью». «Они выглядят жутко». «Это все потому, что они честны», — отозвалась Кэти. «Женщины знают, что они сексуальный объект для мужчин», — радостно сообщил Билл. «Это метаболическое и гормональное. Это жестко связано с системой визуального восприятия. И мужчины знают, что женщинам известно, почему мужчины смотрят на них. Карты все открыты, и поэтому мы отбросили ложь. Прекратили играть с одеждой и больше не притворяемся. В наше время женщины, как правило, выглядят так, как в реальности, когда мужчины не смотрят на них». «Я теперь всем странной кажусь», — встревожилась я. «То есть, я, конечно, знаю, что да, но насколько?» «Для меня и твоей сестры ты, конечно, всегда будешь странной», — ответил Билл. «Не хочу скрывать от тебя свои настоящие чувства. Встретить ту, что была женой 20 лет назад, для меня настоящая эмоциональная катастрофа». «Но мы справимся. Мы сможем через это пройти», — пообещала Кэти. «Ну, конечно, мы можем ей так говорить из вежливости», — сказал ей Билл. «Но тот первый травматический шок нанес страшный урон моей психике». «И не говори», — подтвердила Кэти. «Это разбило мне сердце. Я хочу сказать, у меня теперь перманентный процесс травматического отклонения, разрыв в мозолистом теле, прямо рядом с глубокой раной от горя, появившейся после пропажи сестры 20 лет назад. Это главная боль всей жизни. Эти шрамы неисцелимы. Смерть любимых ослабляет самую суть нашего существования». Билл кивнул, выражая полное и почтительное согласие. Его глаза заблестели. «Положение человека трагично. Теперь мы это точно знаем, потому что можем объективно оценить и измерить глубину человеческого страдания. Основные эмоции масштабируются экспоненциально, как огромные горные пики. Это еще одна известная нам причина невозможности перенести мозг в компьютер». «Были такие сингулярианцы», — сказала я. «Это их идея, я знаю». «Да, они были ненормальные, но они действовали, и это принесло результаты. В основном, много побочных технологических разработок». Я кивнула. «Так дела обычно и делаются». «Так что, поскольку мы узнали некоторые новые факты о функционировании нашего мозга, или нашей душе, если угодно, гораздо важнее...» «Нет, конечно, мы не называем это душой, это сленг и чушь, но структуры такие есть. Нейронные, электрохимические паттерны. Нет ничего важнее для человечества, чем душа. Ничего. Деньги, сила, власть — все это просто фантомы. Бытовые иллюзии по сравнению с нашими душами». «Мы расширили наше сознание», — вставила Кэти. Ей пришло в голову, что со мной стоит объясняться с помощью таких допотопных слов. «Это же Калифорния. Как я сразу не догадалась». «Да, но на этот раз это сработало», — сказала Кэти. «Только с помощью техники, а не всякой психоделической дряни. И прошло очень быстро. Экспоненциально». «Экспоненциальность — это отлично», — объявил Билл. «Экспоненциальность означает радикальное расширение параметров жизни. Только вспомни обо всех X-Prize-конкурсах, которые сейчас разрабатывают компьютеры. Мы достигли целей, превосходящих человеческие мечты». «Они были так убеждены в этом и счастливы, что я ощутила холодный ветер отчаяния». «Да о чем это вы, народ, говорите?» «Это сложно, я знаю», — ответил Билл. «Это карма — осознать всю глубину и правду человеческих счастья и горя. Понимание, интеллект, осведомленность. Причина, достоинство, религиозный восторг. Они сложно устроены, но не настолько, чтобы с ними не могли разобраться нейронные сети. Нам удалось. Мы теперь это делаем. Мы теперь можем говорить о наших душах в терминах функциональной инженерии». «Самым важным в моей жизни была любовь», — сказала Кэти, и ее лицо вспыхнуло. «Но никогда любовь не имела подходящей терминологии. Или вот страсть. Какое никчемное слово. Сексуальное влечение подразумевает 87 различных основных сегментов восприятия для мужчин и 112 для женщин». «Сознание совершенно не то, что мы себе представляли», — продолжил Билл. «Выяснилось, что младенцы до вербального возраста в колыбелях обладают куда более обширным сознанием, чем взрослые. Сознание у младенцев огромно, как океан. Их новые и чистые кластеры воспринимают смысл напрямую, без искажений. Младенцы имеют гораздо более полное восприятие, чем мы, взрослые, и просто не могут выражать его иначе, чем воем». «Вот увидишь, как только поймешь, как твой мозг работает, ты сразу признаешь глупостью все прежние представления об интеллекте», — пообещала мне Кэти. Она взглянула на автоматическую тележку с закусками, стоящую под жакарандой. «Ты хочешь вон то мороженое?» «Нет». Я потерла свой ноющий живот. «Ванильное очень вкусное», — попробовала уговорить она. «В мороженом полно пробиотиков. Они помогут наладить твой голобионт». «Я был таким ботаником в молодости», — вздохнул Билл и ловко подцепил валявшуюся на тротуаре обертку мороженого пальцами босой ноги. «Но если измерить работу нейронов мозга, оценить задействование синапсов и потребление сахаров, тогда становится ясно, что на действия, которые мы называем глупыми, потребно куда больше ресурсов мозга, чем на нормальное поведение. Такова правда». Мне стало плохо. Пришлось прилечь на скамейку в парке. Расстройство биоритмов плюс культурный шок — паршивое сочетание. Я кое-как справилась с тошнотой, устроила поудобнее кружащуюся голову и посмотрела вверх сквозь пышные зеленые ветки и легкие облачка. Лететь по времени под этим прекрасным небом, тот синий океан наверху, он предал меня. Там что-то двигалось по косой траектории, четырехгранный, с острым, как игла, носом толстый хромированный пассажирский ракетный корабль, горделиво спускающийся с небес кормой вперед. «Прости, мы тебя заморочили всеми этими фактами», — сказал сидящий у моих ног Билл. «Но тебе лучше привыкать. В наши дни люди только об этом и говорят». «Я смотрю, там ракета?» — я указала вверх. «Да, точно. У нас их несколько. Но наше главное дело — душа. Это наша политика, наше образование, здравоохранение, наша культура, наша метафизика, философия, религия, наш закон, наша система морали, наша природа», — закончила за него мысль Кэти. «Муравьи и пчелы, они естественны. Они неразумны, как мы, люди, но исходя из того, как мы сейчас это измеряем и оцениваем, о, как же они умны! А термиты, бог мой!» «Мы неделю бы не прожили без термитов, особенно в условиях изменения климата», — сказал Билл. «Очень надеюсь, что папа это понимает. Если бы я был папой, приложил бы к этому всю свою духовную власть». «Билл ужасно расстраивается из-за термитов», — с нежностью в голосе пояснила Кэти. «Из-за выбросов углерода. Это метан!» Билл кивком подозвал проезжавшую мимо роботизированную мусорную корзину и выбросил упаковку. «Мы не можем целыми днями болтать о том, что и как чувствуем. Нам нужно встречаться с физической реальностью и противостоять кризисам нашей эры». «Билл увлечен политикой», — сказала мне Кэти. «Это все из-за его клефт-кластеров 5-75 и особенно 93А. Но кроме того, Билл прав. Он логичен. Я имею в виду, прав и логичен для мужчины с точки зрения нейробиологии». «Мне никогда не наверстать упущенного», — осознала я. «Сойдя с самолета, я оказалась на потерявшем управлении поезде. Все это кажется таким экспоненциальным». «Да брось», — сказал Билл. «Не бойся, экспонент. Ты отстала на 20 лет, но это ничто по сравнению с фантастическими прорывами, что ждут нас в ближайшие годы. Попав в экспоненциальный поток, прочувствовав его, мы все будем прогрессировать только в путь». Он помахал руками в стиле хакера из MIT. «Когда-нибудь мы все посмеемся над этим». Я села и внезапно рыгнула, будто громкий и грубый голос внутреннего чутья. Расстройство биоритмов прошло. Я полностью пришла в себя. «Это что, такая крутая шутка?» — спросила я. «Так вот что случилось. Вы правда думаете, что в будущем мы сможем над всем этим посмеяться?» Они обменялись быстрыми взглядами. Потом оба оскалили зубы в улыбке. Брюс Стерлинг известен своей работой над онтологией киберпанка, которая помогла определить киберпанк как жанр научной фантастики. Другие его труды заслужили много наград, включая премию Хьюго за повесть «Велосипедный мастер» и премию Кэмпбелла за «Острова в сети». Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».